Тут подкатил автобус, и разговорчивая компания отбыла, оставив Кирюса одного. Николай вынул очередную сигарету и задумался. Смысл услышанного был ясен. Хантер действительно уничтожен, работы в институте прекратились, и надежда оставалась лишь на какую-то резервную систему. И Лунин тут же вспомнил о таинственном крымском филиале. Он решил побыть еще некоторое время на столь многообещающем наблюдательном пункте, но вдруг почувствовал внезапное беспокойство. Вокруг было тихо, и Кирюс решил, что шалят нервы, но тут в конце пустынной улицы появилась большая черная «Волга». Уже не раздумывая, Николай вскочил, спрятался за кирпичную коробку автобусной остановки и выглянул наружу. «Волга» остановилась у забора, из машины выскочил какой-то военный, ворота отъехали в сторону, и автомобиль последовал дальше. Ничего странного в этом не было, но Кирюс успел заметить одного из пассажиров. Тот, кто сидел на заднем сиденье, был в черном балахоне и небольшой, похожей на профессорскую, шапочке. Лицо Кирюс не успел заметить, но этого и не требовалось. Нарак Цимпо он узнал сразу. Значит, в институте и в самом деле происходит что-то серьезное. Лунин поспешил сесть в первый же автобус, идущий в столицу. Вновь встречаться со старым пхотом совершенно не хотелось. На лестничной клетке Кирюс поздоровался со своим соседом Прохором Ивановичем, в давние годы грозным следователем НКВД, а ныне скромным пенсионером, чем-то похожим на грипп-поганку. Грипп-поганка, странно поглядев на Николая, сообщил, что час назад к нему приходили двое людей в штатском. В штатском было тщательно интонировано. Гости, как сообщил Прохор Иванович, позвонили в дверь, но, не застав хозяина, ушли восвоясь. Николай лишь пожал плечами, хотя в том, что это были не случайные посетители, сомневаться не приходилось. На подобные вещи нюх у соседа был образцовым. Дома он лишь успел поставить чайник, как зазвонил телефон. Лунин снял трубку и услышал голос Лиды. «Миг приехал, едва поздоровавшись», — сообщила она. «Ух ты!» — обрадовался Лунин. «Ты его видела?» «Он звонил, сказал, что заходил к тебе, но не застал. Заедет к 6. Я ему хотел рассказать, но он очень спешил». Курносая художница сама хотела приехать, но родители, пораженные ее внезапным выздоровлением, не отпускали Лиду из квартиры ни на шаг. Время шло медленно. Николай успел наскоро прибрать в квартире, два раза выпить кофе и выкурить полпачки астры. Чтобы отвлечься, он взял из шкафа мудреную книгу с жутким названием «Повстанцы Мау-Мау» и углубился в изучение извилистых путей национальной революции в далекой Кении. Лекарство помогло, и Николай не заметил, как стрелки часов приблизились к 6. Поставив книгу на место, он подумал, не заварить ли чай, как вдруг услышал шаги на лестничной клетке, и в ту же минуту кто-то позвонил в дверь. Кирюс заглянул в глазок и увидел улыбающееся лицо Мика. Николай тоже усмехнулся и открыл дверь. «Ну, привет!» — выдохнул он. «Заходи, бродяга!» «Здравствуйте, Николай!» — степенно, чуть снисходительно ответствовал Плотников, проходя в переднюю. Лунин невольно удивился. Подобного тона от беспутного Мика слышать еще не приходилось. И внешне Плотников стал другим. Вместо модных тряпок на нем был аккуратный строгий костюм. Волосы оказались коротко по-офицерски постриженными. Да и весь вид стал каким-то иным, словно Плотников-младший повзрослел сразу лет на 10. Вслед за Миком в дверях появилась веселая физиономия Виктора Ухтомского. «Здравия желаю, Николай!» — отчеканил он. «Мне заходить или в подъезде подождать?» Кирюс втащил Ухтомского в квартиру, и молодые люди обменялись тычками в плечо. Ухтомский ничуть не изменился и был, похоже, искренне рад встреч. «Мы днем заходили», — заметил Мик тем же странным тоном. «Вас не было, мы долго ждали», — произнес он так, что Лунина чуть не потянуло на извинения, но он тут же спохватился. «А я, бином, что-то не видел вашей визитной карточки, сэр». Плотников смутился, на какое-то время потерял свой гонор, стал прежним Миком. Лунин потащил гостей на кухню, усадил за столь много повидавший кухонный стол и поставил чайник. «Ну ладно», — начал он, расставляя чашки, — «вижу, что живы. Надеюсь, никого не ранило». «Меня», — поднял руку Ухтомский, — «правда, самую малость. Ерунда, зажило, как на собаке. Вы-то как Николай». Кирюс помедлил. Ответить было не так-то просто. «Вот что», — решил он, — «обо мне потом, давайте о вас. Надолго сюда?» Микки Ухтомский переглянулись. «В общем-то, надолго», — ответил наконец князь. «Это длинная история». «Да, Николай, вам привет от Антона Васильевича». «Спасибо», — улыбнулся Кирюс. «Как там генерал?» «Господин генерал», — как бы, между прочим, поправил Мик. Кирюс покосился на него, но ничего не сказал. «Он сейчас большой человек», — не особо понятно сообщил Ухтомский. «Его даже сюда не пускают, мол, опасно. Хотя тут не опаснее, чем у нас». «Как там эта девушка?» — перебил Мик, и Кирюс догадался, о ком идет речь. «В порядке, отдыхает в Крыму». «Хорошо». Николай понял, что Плотников явно не хотел распространяться на эту тему в присутствии Ухтомского. «Между прочим, мог бы и предупредить», — не выдержал он. «Как можно было отпускать ее одну?» «Извините, Николай виновато вздохнул Мик. У меня не было другого выхода. Вы знаете, кто она?» В голосе Плотникова было что-то странное. «Я и не спрашивал», — успокоил его Кирюс. «Здесь она, Ольга Константиновна Славина». «Значит, они добрались даже сюда». «Я ничего не могу вам объяснить, Николай. Пока, во всяком случае». «Ладно», — заключил Лунин. «Сейчас ей вроде ничего не угрожает». «А как там остальные?» — подхватил Мик, определенно желая изменить тему разговора. «Лида выздоровела», — сообщил Кирюс, не решаясь говорить о Фроле. «Уже ходит». «Вот здорово», — искренне обрадовался Плотников. «Ну, она молодец. А как там Фрол Афанасьич?» «Да», — воскликнул Ухтомский. «Как дела у моего ткарского кузена? Он сейчас здесь?» «Нет». «Вот жалость-то», — огорчился Виктор. «Так хотелось повидаться. Я ведь, представляете, Николай, пока в госпитале лежал, сумел таки перевести Ранхай Гекхена. Не полностью, конечно. Вот, послушайте». Ухтомский принес из прихожей портфель, достал оттуда тетрадь в кожаном переплете и, открыв первую страницу, с выражением прочел. «Слушай, племя серых ткаров, песнь о доблестном Ранхае, сыне солнечного леса, повелителе созвездий. Путь его продлится вечно, и дела его и годы не подвластны силе ночи. Слушай, племя серых ткаров». «Конечно, на Калевалу, похоже», — смущенно добавил он. «Зато, по-моему, точно. Так Фрол Афанасьич не собирается в столицу». «Нет», — с трудом выговорил Кирюс, — «он не приедет. Фрол исчез. Кажется, он погиб». «Что?» — ахнул Мик. «Фрол Афанасьич? Вы уверены, Николай?» — растерялся Виктор. «К сожалению, да». Лунин, понимая, что гости ничего не знают о событиях последних месяцев, коротко рассказал о том, что произошло. Подробностей он и сам не знал, лишь сообщил, что Фрол пропал, возвращаясь из поездки куда-то на Северный Урал. Мик замер, обхватив лицо ладонями. Виктор Ухтомский медленно перекрестился. «Но кому?» — не выдержал Плотников. «Кому он помешал? Господи, ну какие сволочи!» «Он уничтожил Скантер», — ответил Кирюс, заметив, что Мик и Ухтомский удивленно переглянулись. «Институт Тернема выведен из строя». «И второй канал?» — быстро спросил Плотников. «Оба». «А мы-то строим из себя героя», — вздохнул Виктор. «Ведь это было нашим заданием». «Не продолжайте, князь», — перебил Мик. Ухтомский умолк, и Кирюс с удивлением понял, что старшим здесь является именно Плотников. «Он сумел уничтожить Скантер», — повторил он. «Как? Сам не знаю. Правда, у них осталась какая-то резервная система». «В Крыму», — кивнул Мик. «Но даже если они сумеют подключиться, мощности на оба канала не хватит». «Да», — согласился Николай, — «у них нет второго такого скантра. Выходит, главное, щупальце воин Фрот обрубил». «Мы сделаем все остальное», — негромко добавил Мик. «Крым — это уже наша забота». «Эх, Фрол Афанасьич». «Это и моя забота», — возразил Лунин. «Теперь я уж не отступлю. Но ведь это не все. Есть еще что-то, какое-то око силы». «Сначала Крым», — покачал головой Плотников, и Клюс еще раз с удивлением понял, насколько изменился когда-то беспечный шалопай Мик. «Без резервной системы они ничего не смогут сделать». Клюс хотел уточнить, кто такие они, но решил, что еще успеет. Достав из холодильника недопитую бутылку водки, он поставил на стол ступки. «Я не видел Фрола мертвым, ребята», — начал он, — «поэтому не буду его поминать, пока не узнаю наверняка». Верно, согласился Плотников. Знаете, Николай, до сих пор не верится. Давайте выпьем за другое. Разрешите тост? Миг встал, глаза его холодно блеснули. Он поднял стопку и медленно, внятно выговаривая каждое слово, произнес. Я пью за смерть наших врагов. За то, чтобы мы не сумели успокаиваться, пока не отомстим. За вашего деда, Николай. За моего прадеда. За Кору. И за Фрола Афанасьича. И я пью за смерть. За смерть, повторил, вставая Ухтомский. Кирилл ничего не сказал, но тоже встал, молча выпив этот страшный тост. Они долго сидели за столом, не решаясь заговорить. Наконец Кирилл встал, выключил давно уже исходивший паром чайник и достал заварку. «Вам покрепче, поручик», — повернулся к Ухтомскому. «Покрепче», — согласился тот. «Только я уже штабс-капитан. Как раз после госпиталя присвоили». «Поздравляю. Значит, теперь вы оба штабс-капитаны?» «Я нет», — улыбнулся Плотников. «А мне Ольга рассказывала», — удивился Николай. «Она не ошиблась. Но это было уже давно». Внезапно Мик распрямил плечи, поднялся и голосом, полным нескрываемой гордости, отчеканил. «Разрешите представиться, Николай Андреевич, подполковник Плотников». «Ого!» — поразился Кирюс. «Когда успел бином?» «Ну даешь!» И, улыбнувшись чуть снисходительно, достал из внутреннего кармана в четверо сложенную бумагу. Лунин взял ее и осторожно развернул. В глаза бросился странный, непривычный шрифт, давно забытый Яти. В выписке из приказа по вооруженным силам Юга России сообщалось, что за выдающиеся заслуги в деле борьбы с большевизмом капитану Плотникову Михаилу Николаевичу присваивается внеочередное звание подполковника. Приказ подписал главнокомандующий вооруженными силами Юга России генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин. Конец книги.